Интересно, что такая же история произошла со мной с фильмом «Смерть в Венеции». После просмотра полное неприятие. Хуже мне, а не Висконти. И вскоре, Боже, где были мои глаза? Раза два в году обязательно смотрю ее. Вот ведь как бывает. Августа 2 сентября. Турпоездка в Италию на Олимпийские игры. Что же писать про Италию, если про нее все написано? Скажу только, что буквально потрясло меня. Моисей Микеланджело, Сан-Пьетро, Страшный суд в Сикстинской капелле и ночное представление звука и света в развалинах форума. Хотя поездка была на Олимпийские игры, и нам ежедневно давали дефицитные билеты, я ни разу не был на соревнованиях. С нами в группе была Ольга Лепешинская. На другой день она натерла ногу и, отпросившись у руководительницы, попросила меня проводить ее в наше посольство к врачу. Таким образом, я попал на знаменитую виллу Абамелик, которая лежит вне туристских троп. Мы как-то сразу сконтактовались с Ольгой Васильевной. Она стала звать меня «мой Чичероне». Мы вместе проводили время, что мне было гораздо интереснее, чем смотреть 100-метровки на стадионе. Советник по культуре познакомил нас с Ией Русской, директрисой Академии танца, и она тут же пригласила нас на представление. Вечер балета шел в развалинах Палатина. Очень живописно подсвеченных оранжевым, а кусты кулисы — зеленым. Исполнители произвели скорее хорошее впечатление. Танцевали классику, слегка модернизированную. Перед началом танцовщицы преподнесли ОВЭ «Черные орхидеи». Страшно дорогие, изысканные цветы в целлофановой коробке. Ужинать мы поехали в какой-то загородный дворец, принадлежащий знакомому русской американцу. Это было похоже на эпизод из «Сладкой жизни» — и залы, и публика. За ужином мы познакомились с Грантом Мурадовым, армянским эмигрантом из Тифлиса, который танцевал еще в труппе Кшесинской, а потом у Баланчина. В Риме он держит балетную студию и попросил Лепешинскую посмотреть его учениц и дать класс. Договорились, что он заедет за нею. «И моим Чичероне», — добавила она кокетливо, «а после класса повезет нас смотреть Рим». Жили мы в Луиджи Монти, общежитии семинаристов и иезуитов на далекой окраине, в том месте, по-моему, где промышляла Каберия. Келья на двоих, сортир на всех, завтрак в трапезной, булочка-просвирка с прозрачным кофе, усмирение плоти, которые подают иезуиты в белых рясах. Ольга Васильевна до завтрака всегда делала станок, держась за перила лестничной площадки. Частная школа помещалась в особняке, директор, ассистент и уборщица, жена Мурадова. Сам он педагог-балетмейстер. Ученики самые разные, танцор римской оперы, какая-то молоденькая англичанка, с макароновидными ногами и строгим отцом. Две девицы, что хотят стоять на пуантах. Молодая дама, кривоногий скульптор и бывший партнер Берил Грей. «Кто нам платит, того мы и учим», — сказал Грант. Лепешинская смутилась. Прима балерине? Большого? Как-то не по рангу это любительщина.